Кричал, кричал, и не было ответа. Рассвет начинающегося утра отбелил небо. Ночь забежал в баню, но там было еще темно. Чиркнул спичку, огляделся. Никого. Увидел холстяной мешок с продуктами и медикаментами отряда. Еще раз зажег спичку, заглянул под полок. Нету. «А что же это такое?» Кинулся вон из бани. Забежал в овечий хлев. Нету. На конюшню. Нету. Еще коровник вот. Рысью туда. Одна комолая корова, а хлев на пяток коров. Увидел сметанное сено. При свете спички разглядел чьи-то торчащие из сена ноги в валенках. Вытащил бабу в полушубке. Не видела в ограде женщину. Господи, помилуй нас. На крыльце там, Господи. Бросился из коровника к крыльцу и тут увидел Селестину. Она лежала ничком на ступеньках, вытянув левую руку, правая свисала вниз. У Ноя подкосились ноги, и он камнем опустился рядом, повернул Селестину, отстегнул ремень, распахнул полушубок и ухом к сердцу. Тихо. О, Господи! Ему стало душно, и сердце вдруг захолонуло. К горлу подступил комок. Не уберег, Господи! Не уберег самого дорогого товарища, как сестру родную хранил. Все еще не веря в случившееся, сунул руку под спину Селестины, между вязаной кофтою и полушубком. Почувствовал под рукою что-то липкое и клейкое. Услышал, как кто-то подошел к крыльцу. Всхлипнула женщина, проговорив. «Сенечка! Наша Сенечка! Как же это, Господи!» Ной узнал голос Маримьяны, отвел лицо в сторону, достал из кармана платок, вытер глаза. Косо глянул на Маримьяну и Егора Андреяныча. Тяжело вздохнул. «И Саул убит?» — недоуменно проговорил Егорша. «Лежит возле ворот. Кто же их тут?» «Должно, Исаула она уложила», — с трудом проговорил Ной. «А вот ее кто?» «Значит, Исаул не один приходил», — догадался Егорша. «Точно». Егорша нашел карабин, кольт и шашку Селестины за крыльцом. Вот где он скараулил ее. Снег примят и кровь. Из кольта стреляла, — понюхал Егорша ствол револьвера. «Кто еще убит из отряда?» — спросил Ной. «Только Андрей Перевалов легко ранен в мякоть ноги, а из деревенских пятеро мужиков и три женщины. Да еще сгорело много в домах». «Ладно», — Ной помолчал, что-то обдумывая. «Схоронить ее надо. Гроб сделать, да тело где-то прибрать, как должно. Во вьюке на ее воронке есть платье и все такое, чтобы обрядить. И только сейчас Ной увидел свою руку в густых потеках запекшейся крови. Тошнота подступила. Воды бы мне, — попросил Егоршу. Тот побежал в дом и вскоре вернулся с полным ковшиком. Ной выпил воду. «О, Господи! Вот оно как довелось!» — тихо проговорил он, поднимая тело Селестины. Голова ее запрокинулась, и черные волосы гривою повисли вниз. «Папаху-то забыл!» Егорша хотел надеть папаху на голову Ноя, но тот велел положить ее на грудь Селестины. «Она еще тело. Обмоют и положат на лавку. Покойницей будет. Опустят гроб в могилу и закопают. Прахом станет. А для Ноя вечно живым, дорогим товарищем. Сестрою, которую не уберег». «Эх, краснющее поднимается солнце», — сказал Егорша. «К перемене погоды, кажись. Подморозит опосля масленицы».